Мало-помалу затих ветер, настала тишина, проглянуло солнце. Береза лежала сломанная, изуродованная, ее листики трепетали. Она еще была полна жизни, но должна была умереть, потому что буря оторвала ее от родной земли, которая ее поддерживала и питала. Выползли жуки, забегали ящерицы, прилетела бабочка, запели птички, защебетали ласточки, выглянул крот из норы. — Я знал, что так будет, — сказал крот. — Если б не было солнца, не было бы ветру. То ли дело жить в темноте. — Ты глупый слепыш и больше ничего, — сказала ящерица. — Если б не было солнца, то не было бы и нас с тобой. Ты давно бы замерз в своей темной норе. Ах, зачем оно не всегда светит и греет, это доброе и хорошее солнце? Так хорошо, когда оно печет. — Ничего сказать. Очень хорошо, — сказала улитка. — Нет, когда оно печет, то не знаешь, куда деваться от жары. Просто приходится зарыться под листья и закупориться в свой домик. — Из-за чего они все хлопочут? — сказал камень. — Разве не все равно? Буря, солнце, дождь, град, гром, молния, тепло, холод. Я лежу себе спокойно и не боюсь ничего. Меня мочит дождь, сушит ветром, печет солнцем. Не все равно. И все обратится рано или поздно в пыль и песок. — Да. Если бы так рассуждать, то всем бы надо было быть камнями, — сказал седой мох, который тут же рос на камне. — Я давно живу на свете. Бывал под дождем и под снегом, высыхал чуть не до корней и снова отрастал. Я много испытал и скажу вам, отчего бывает на свете то гадко, то хорошо. И все сказали: «Послушаемте, что скажет седой мох!» «Все на свете, — сказал мох, — не имеет ни конца, ни начала!» «Это новость!» — закричали все. «Потому что все на свете переходит одно в другое, — досказал мох. Никто не скажет, где кончается тьма и начинается свет. И никто не знает, как далеко идет свет, которого мы еще не знаем. Что такое тепло и что такое холод? Улитке тепло, а ящерица в это время чувствует холод. Орехи цветут, когда снег еще лежит кругом на полях. А липа цветет только среди жаркого лета. Эфир проникает в воздух, воздух проникает камни, камни переходят в травы, травы превращаются в зверей. Одно из другого берет начало, и нельзя сказать, где кончается одно и начинается другое. Так все устроено на свете, и живи на нем кто и как может. Хорошо тому, кто привык к холоду и жару, кто не боится дождя и бури, кто легко переносит голод и жажду, кто может жить даже под снегом, кто тверд, как камень, и подвижен, как ветер, кто умеет жить полной жизнью и умеет ею наслаждаться». «Это правда! Это правда!» — закричали все. «Да умрет все слабое, что не может пользоваться жизнью и не имеет на нее права!» И все гордо посмотрели друг на друга. «А-а-а!» — прошептала полумертвая береза. «Если бы я могла ко всему привыкнуть, я жила бы и радовалась. Но никто не виноват в моей смерти. И я тоже. Прошла целая неделя. Умерла береза. Ее листики засохли, пожелтели. Их почти все разнесло ветром, и они сгнили далеко один от другого. Из них выросли вкусные белые грибы. Начал гнить и самый ствол березы. В нем завелось множество маленьких бурых жучков и белых червячков. Все они с наслаждением ели сочное сладкое дерево березы, и все в один голос повторяли: «Пусть каждый пользуется жизнью, как может!» Раз поздно вечером пришел старый бедный дровосек с своими ребятишками. Они утащили к себе домой березу со всеми жившими в ней жучками и червячками. Старший сын при этом с удовольствием проехался по двору верхом на березе, потом ее изрубили, бросили в печь. Все жучки и червячки сгорели в печке. Зато сварили хорошую овсяную кашу. Все дети грелись около огня с наслаждением, ели кашу, и все повторяли: «Пусть каждый пользуется жизнью, как может!»